Ну, рассказывай, с чего мне начать? Если раньше она была просто холодной розой, жалящей всех вокруг, но внутри мягкой и хрупкой, то теперь превратилась в красивую, умную, уверенную в себе девушку. Крайне положительное впечатление, честно говоря. Сначала, как и полагается в таких случаях. Хотя нет, лучше расскажи, почему это именно меня считали черным чародеем Ангмара. Во-первых, потому что вы, учитель, сами себя так называли, улыбнулась одними губами девушка. Я хмыкнул, тут вопросов не возникало. Во-вторых, сразу после вашего поражения Торин Дубощит прорвался к вам. На тот момент ваш противник уже выдернул у вас часть волоса и использовал в оборотном зелье. Ясно. Но это не все. Нет. Третья причина. Я. Ты. На тот момент сложилась очень неоднозначная ситуация. Частично из-за участия эльфа Фангмара. Таким образом, необходимо было найти козла отпущения и быстро. Я подходил лучше всего. Понятно. Могла бы подробнее предупредить в своем письме. Простите, легкий покаянный кивок, я про себя добавил четвертую причину. Подозрения Гэндальфа еще до моего ухода в Ангмар и очень уж хорошо складывающуюся мозаику. Логично, что в мою виновность поверил как минимум он. Торин видел меня в злодейском амплуа, остальные же слишком плохо знали, за исключением, возможно, Галадриэль, но как раз ее эльфы мне пока ничего не делали. Скажи, какие такие важные дела у тебя были, что ты не смогла прийти ко мне сразу и даже отдать мой гримуар? Учитель, вы помните вашу теорию о более древних цивилизациях? Вы потом называли ее нулевой эпохой. ГМ, возможно, у меня есть ей подтверждение. Вся информация в вашей книге. Я устанавливала с ней связь такую же, как вы, когда постоянно перемещали в нее свою память. Чудно. Я посмотрю. Теперь расскажи уже о своих успехах. Мне даже интересно, чего ты достигла за эти годы. Я старшая, это звание мне дал библиотекарь, поощряющий, киваю. Старшие, выдающиеся маги. Малфой, к примеру, был старшим, да и большинство ребят из магических семей. Во всяком случае, выдающихся ребят. Сириус был старшим, Джеймс Поттер был старшим. Хе, а вот Регулус Блёк и Беллатриса Блёк были лордом и леди. Кроме того, у меня два подтвержденных мастерства от него же. Направление, вот это уже интересненько. Астральная магия и малифика. Специализация. Вуду, я прям чуть не крякнул. Очень интересный выбор. Скажи о несколько странных смертей при дворе Гондора в последние 6 лет. Вы, как всегда, догадливы, наставник. А моих волос у тебя, случаем, нет? Пошутил я. Есть. Вам отдать? ГМ, не стоит. Скажи, почему Ной не знал о настроениях в высшем совете, а вы его оживили? Да. Он лишь представился и сразу же заявил, что не желает лезть в политику, обсуждать наставника, далее по списку. Он ни разу не присутствовал при нужных разговорах. Гномы Одинокой Горы первыми покинули союзные войска и союз в целом, а Ной ушел с ними и лишь через полгода перешел в Гондор. Он говорил, что у него имелось какое-то письмо для Торина. Забудь. Машу рукой. На секунду вспомнилось то самое письмо. Привет, Торин. Я тут мелкого распиздяя подобрал и решил помочь стать сильным. Я буду некоторое время занят, так что не смогу им заниматься. Поднатаскай его в чем сочтешь нужным. Ну и снаряжение ему выдай, чтобы стыдно не было. А то я ж не кузнец. Куда мне? В долгу не останусь. Сочтемся при встрече. Черный маг Алекс. Письмецо было написано несколько раньше битвы в Гундабадской долине и несколько по иному поводу, но Торин, видимо, решил отдать мне последнюю дань уважения или действовал, исходя из каких-то своих инициатив, потому что, насколько я помню, Ной действительно говорил, что был некоторое время в Одинокой горе и там ему сильно помогли. Ах да, это письмо он тоже упоминал, но мимоходом. Ты пользуешься палочкой? Киваю на ее руку с чехлом. Из чего? Ваша кровь, волосы, мои волосы и кровь, клочок бумаги из вашего гримуара, белое дерево и кость смауга, кровь Василиска, толченый клык Василиска, пропитан раствором из нескольких зелий, трав и яда Василиска, кроме того кость некротического дракона. С сомнением кашусь на эту ядерную бомбу. Ты не могла бы не использовать это в моем присутствии без крайней необходимости? Не волнуйтесь. Мы с библиотекарем ее рассчитывали и создавали больше 12 лет, улыбнулась ученица. Рассеивание, 0,5%, проводимость почти абсолютная, однако между волокон дерева и в кости запасается энергия. Абсолютная проводимость, Как вы этого добились? Наставник, я заранее хочу извиниться. Моя старая палочка, догадался я, ты бы не взяла просто так. Библиотекарь заверил, что я не буду против. Да, честно говоря, несколько жалко. Она мне была дорога как память, но я ей почти не пользовался, так что действительно не против, чтобы она послужила основой под твой колдовской инструмент, тем более, настолько хороший. Ладно, о насущном поговорили, теперь повернемся к духовному. Девушка лишь приподняла бровь в вежливом интересе. Блин, в кого она только превратилась? Нет, она прекрасно общается, если хочет, она красива, сильна, умна, но вот эмоционально, за весь разговор в ее чувствах было лишь жалкое трепыхание, в основном же они были ровными и спокойными, словно бы она созерцанием занимается. Как у тебя с личной жизнью? Личная жизнь, на лице сильное удивление внутри, легкое недоумение. Хочешь сказать, ты за 20 лет ни разу и ни с кем не была, не влюблялась, что, даже привязанности не испытывала? Ладно, не к мужчине, но к ребенку, к другу, что, совсем нет? Да, это плохо, я бы не сказал, что это плохо, скорее, необычно. Лет через 10-15 ты обретешь бессмертие и, если захочешь, сможешь позже познать эти грани существования, но, честно говоря, я такого исхода не ожидал. Насколько я смогла узнать, девственность добавляет магических сил. Я чуть не подавился. Нет, было такое дело, конечно. Просто не были активными некоторые части энергетики до первого раза, в результате чего лишняя энергия шла на другие области астрального тела. Но чтобы до 30 с лишним кто-то вообще ни разу не занимался сексом ради этого эффекта. Хотя, астила – это астила. К тому же на нее гормоны почти не влияют по какой-то причине, так что сексуального влечения у нее почти и не было по идее. А учитывая то, что близко она ни с кем не сходилась, то в ее случае логично выглядит ради ускорения своего развития пренебречь плотскими желаниями и отношениями. ГМ, в какой-то мере это так. Если желаешь, можешь и дальше ориентироваться на эту информацию. Это не мое дело, в конце концов ей уже не 8 лет и даже не 14. Не хочу я указывать взрослому разумному, как поступать и что делать. Да и не виделись мы 20 лет, так что сложно осознать пока ее новую. Изменения на первый взгляд видны слабо, но они есть и значительные. Арагорн, да, повернулся ко мне воин, мне нужно место повыше. Начало битвы я дождусь там. Вон, кивнул он на донжон, там будет король Тиадин. Я буду на основной стене, как и Леголас с Гимли. Сам решай, где тебе сподручнее. Пожалуй, я присоединюсь к его величеству, киваю своим мыслям. Предупредишь его и стражников? Да, спасибо. Вскоре наступил вечер. Я ужинал, когда внезапно услышал звук рога. Стоявшие недалеко Арагорн и Леголас переглянулись. «Это не орочий рог», — заявил очевидный эльф. Вместе они, не сговариваясь, кинулись к выходу. Я поспешил за ними. Как выяснилось, рог был эльфийским. Лориен прислал 2,5 сотни своих воинов, что было очень, очень немало в нынешней ситуации. Считается, что тяжелая конница — самый страшный враг на средневековом поле битвы. Отчасти это так, но сильнее не тот отряд, где одни лишь тяжелые всадники, а отряд, схожий по численности, но имеющий в наличии еще и легкую конницу, легкую и тяжелую пехоту, стрелков. Вот и тут эльфийские стрелки оказались очень к месту. Смело можно было из числа орков вычеркивать пару тысяч солдат. Эльфы их посекут своими стрелами так или иначе. Возглавлял остроухих Келеборн, муж Галадриэль. Он приветливо подал мне руку, на мой удивленный взгляд ответил: «Никогда Лориен не считал тебя врагом, Алекс. Надеюсь, так будет и впредь. А уж я так как надеюсь», хмыкаю. Подоспевший Арагорн не стал разводить политесы и просто сжал эльфа в объятиях. Видно было, что тому подобное понебратство непривычно, но вовсе не неприятно. «Вы пришли? Как? Откуда?» Тиадин явно был несколько ошарашен. Логично, учитывая, что он не так давно отказался посылать гонцов с просьбой о помощи, считая это лишь напрасной тратой времени и сил. Когда-то эльфы и люди сражались вместе. Мы пришли отдать дань этому союзу. Мы гордимся, что снова будем сражаться вместе с людьми, спокойно проговорил Келеборн. Вот и разница между эльфами Ангмара и Лориена. Вроде все бессмертны, все сильны, все несколько высокомерны, но северные немножко с гнильцой. Или не немножко. С гримуаром восстановление шло необычайно быстрыми темпами. Пожалуй, мне оставалось 3 дня до полного возвращения в норму. К сожалению, 3 дней не было. Было 30 минут. Именно столько, по моим ощущениям, потребуется армии, которую я чувствую, чтобы добраться до крепости. Вдалеке уже слышим рокот от десятка тысяч шагов, а глаза вполне себе отчетливо различают поднятую пыль. Но самым важным, что может увидеть любой наблюдатель, является черная точка, летящая над войсками. Впрочем, уже не точка. Силуэт человека в черном балахоне, развивающемся на ветру, вполне различим, как и силуэт виверны. Только эта тварина сильно отличалась от прочих, на которых летают назгулы. Видимо, именно по этому признаку в нем и определили ангмарского чародея. Стоп, вру. Далеко не любой наблюдатель различит сию картину, а только тот, кто не далее как минут 10 назад выхлебал порцию зелья ночного зрения. Стоп, что это я? Тут все такие. Астилла притащила этого пойла столько, что можно было им полы мыть вместо воды. По ее словам, осталось после тренировок. То бишь она пока училась варить более сложные зелья, нежели всякие там бодроперцовые, результаты хоть сколько-нибудь удачные откладывала. Кошачье же зрение имело весьма необычное сочетание нескольких элементов, с которыми было сложно работать, а потому идеально подходило для тренировки. Учитывая же, что требовалось для применения его немного, а минимальный объем варки был равен примерно полутора десяткам минимальных доз, то у ученицы накопилось этого зелья весьма немало. Как раз хватило на большую часть людей. Собственно, многие получили еще несколько склянок с наказом принять перед битвой. Лично я, когда смотрел, как Астилла достает из пространственной свертки разные зелья мешками, сразу перестал считать себя запасливым. У меня, конечно, был хомяк, но не таких размеров точно. Учитель, это ведь лорд Волан-де-Морт. Астилла появилась на командном пункте весьма неожиданно для всех, однако люди лишь дернулись. Тот, про которого вы рассказывали, да, он самый, едва не сплюнул. Вижу, ты знаешь больше нас о враге, не поделишься? Спросил Тядин. Не думаю, что вам эта история будет интересна, ваше величество, устал от Рувиски. Если вкратце, то он убил моих родителей, когда мне и пары лет не было. Затем умер от моей руки, трижды, и каждый раз возрождался. В последний раз его дух сумел захватить тело человека, который долгое время был мне другом, хотя потом у нас и вышла размолвка. Сам он кровожадный маньяк, жесток, жаждет силы, мало перед чем может остановиться. Впрочем, он мог и измениться. Мы давно не виделись. Сочувствую вашей утрате, я не сразу понял, что он на родителях. Да, жалко, конечно, но я уже давно забыл это. Слишком много времени прошло, лет 180, наверное, или 140. Я задумался, не заметив кидаемые на меня косые взгляды. Вообще можно подумать, что я поступаю глупо, выступая на стороне Альянса, но тут есть одна важная причина. Арда – это ловушка, которая медленно схлопывается. Стоит лишь Саурону победить, и я буду просто обязан принести ему клятву верности. У меня нет того колоссального количества энергии, которое требуется для пробития прохода в другой мир. Вот зачем я поймал Титана, зачем рисковал. Меня же могли тепленьким схватить назгулы. А затем, что, когда я его подчиню, он сможет стать неслабым источником силы. Если вдруг Саурон победит, то я собираюсь послать всю мораль нахрен, схватить свою команду и валить как можно дальше, попутно опустошая все населенные земли на предмет душ разумных, дабы мне хватило на открытие прохода раньше, чем Саурон доберется до меня, а в покое он меня не оставит. Я, знание о знании, одна из самых больших ценностей в мире. И откупиться от Саурона тоже, я думаю, не получится. Тот же Волан-де-Морт, кто поручится, что у него мозги все еще прежние. Помнится, темный властелин стирал память Килибримбору. Почему не мог подкорректировать личность? Да, работа сложная, но выполнимая ведь. В общем, единственное, что я мог бы сделать, кроме прямого участия в войне, так это найти Фродо, отобрать кольцо и попытаться самому скинуть то в Ордруин. Но, учитывая, как оно действовало на меня в прошлый раз, боюсь, шансы мои невелики. Начинается. Прокомментировал Тядин приближающееся войско. Сколько тут было? Дохя. Встали они прямо перед главной стеной, раздались стуки копий, боевые кличи. Урукха и Сарумана, непростые орки или Урукха и Саурона. Эти твари куда более неприглядны на вид, тупы, но зато сильнее и выносливей. Страшный противник. К счастью, они хоть размножаться не могут самостоятельно, а еще у них нет душ. Средоточие есть, а вот душ нету. А вот и мой противник. Киваю в сторону приземлившейся на вершину стоявшей недалеко скалы виверну. Он не поведет атаку, нахмурился Тядин. Вы плохо его знаете, Качаю головой. Ему доставляет искреннее удовольствие смотреть, как войска под его началом будут сражаться. Он вступит в бой только в случае крайней необходимости, а до этого станет наслаждаться зрелищем. Ваша задача будет отбросить врага от стен как можно дальше, тогда он сам полезет сражаться, и я пойду ему навстречу. Если наш бой будет происходить под стенами, то это нанесет урон армии врага и даст вам передышку, а моя победа подорвет боевой дух этих тварей. Они, конечно, тупы, но агрессивные и будут бояться сильных. А если ты проиграешь, то это подорвет уже наш дух. Раздраженно рявкнул кто-то. Если я проиграю, то вам не поможет никакой дух. Сплевываю со стены. Он достаточно силен, чтобы развалить вашу стену нахрен. Помнится, должно было во время этой битвы произойти нечто серьезное и опасное. Только вот что именно. Рог орков прервал мои размышления. Они ломанулись к стенам. Навстречу им полетели стрелы лучников. Люди стреляли по готовности, эльфы залпами, точно целясь. Такая тактика принесла плоды. Людские стрелки создавали беспокоящий огонь, эльфийские, словно снайперы, выбивали противников. Прямо как в будущем. Пулеметчики должны подавлять врага и не давать ему двигаться, а снайперы – выбивать личный состав. Хотя, личный состав выбивают автоматчики, а снайперы работают по офицерам и важным целям, так, неважно. Впрочем, такое положение вещей было недолгим. Урукхаи прорвались на дистанцию стрельбы своих арбалетов, начав снимать стрелков со стен. Потери стали обоюдные. Выкрик Арагорна на эльфийском, казалось, перекрыл шум битвы. Сразу же после команды эльфы также перешли на стрельбу по готовности. Только вот их результаты. Что такое эльфийский лучник? Обученный эльфийский лучник – это местный аналог высокоточного пулемета. Скорость стрельбы у них что-то порядка одного выстрела в секунду. То есть 2,5 сотни эльфов в режиме стрельбы по готовности – это 2,5 сотни стрел в секунду, 15 тысяч стрел в минуту. Собственно, ровно минуту эльфы и стреляли. Снаряды были вовсе не бесконечные. За это время было полностью уничтожено несколько десятков отрядов урукхаев. Просто сметены лавиной стрел. Что я могу сказать? Жесть. Сразу видна выучка профессионалов. Не сравнить с ребятами Гелиана. Там либо нечто запредельное, когда эльф участвовал еще в прошлой войне за Ангмар, либо нечто на уровне лучших людских стрелков. Здесь же что-то близкое к запредельному, притом у всех эльфов разом. Впрочем, неудивительно. Насколько я знаю, эльфы Лориена воюют с Сауроном лишь немногим меньше, чем Гондор. Келеборн говорил, что они не так давно взяли Дол Гулдур, где обосновались войска Мордора, а до того было аж 3 попытки пробить оборону Остроухих. Да и последняя война, насколько я сумел узнать на севере, около Серебряной Гряды, творился сущий ад, настоящая бойня, куда обе стороны постоянно кидали новое мясо. И так лет 15 или даже 20, хрен там разберешь. Еще бы тут не имели боевого опыта ребятки. Али Лирингельда Флирна. Сомкнуть строй, изготовиться к бою. Так, а вот это уже хреново. Эльфы лучше сражаются в куче мале, когда основной упор делается на личное мастерство, а бой – бесконечное количество скоротечных схваток 1 на 1 или 2 на 2, в крайнем случае 3 на 3. Здесь же они стоят на стене в плотном строю, какой больше пошел бы гномам. Нет, эльфы не будут слабым звеном, они по-прежнему ребята с энным количеством боевого опыта, великолепной выучкой и физическими данными, но использовать их можно было куда более эффективно. Наша недоработка. И это все, что ты сумел наколдовать, Саруман. Ах, сколько пафоса, Тядин. Этот король меня прям раздражает. Вот пошел бы и встал на стену, а то ему, видите ли, мало того, что Саруман сумел наколдовать. Чтоб его аж бесит, там еще около 8000 орков, а он выпендривается. Снова сигнал рычьего рога огласил поля боя, урукхаи ломанулись в атаку, неся штурмовые лестницы. В этот момент с неба полил дождь. Стало совсем хреново. Следующие 15 минут были похожи одна на другую. Орки ставили свои лестницы и лезли на стены, врывались в ряды защитников, наносили урон, затем лестницы скидывали вниз. Внезапно все изменилось. Дело в том, что в стене было небольшое сливное отверстие в самом основании. Там находилась решетка. Мощная такая, металлическая решетка. Именно туда сейчас бежал орк с факелом. Я мгновенно вспомнил, что должно было произойти. Блять, Авада Кедавра. Было уже не до конспирации. Главное, не дать гаду добежать. Вместе с моим заклинанием в него воткнулись сразу 3 эльфийские стрелы, но было поздно. Урук прыгнул вперед, просто-таки влетая в отверстие. Раздался страшный взрыв, часть стены подлетела в воздух. Когда звон в ушах отгремел, а пыль рассеялась, стали видны масштабы катастрофы. На участке метров 7 защиты просто не было. Открытая брешь. Тиодин стоял потрясенный, его рука сжалась на рукояти меча. Что, вспомнил свое, сумел наколдовать. Внезапно прямо на месте взрыва поднялся Арагорн. Я его отлично видел. С криком ярости он махнул мечом Годрика, с которого сорвалась золотая волна, снесшая пару рядов орков, бегущих к прорыву. «Эльзильлан!» — рявкнул он, указывая мечом на врага. Из-за его спины полетели стрелы. Тот немногий запас, который остался. К прорыву подоспели эльфы и часть людей. «Сделай что-нибудь!» — повернулся ко мне король. «Мне нужна будет каждая капля сил, чтобы сразиться с ним», киваю в сторону Валандиморта. «Там гибнут люди. Меня схватили за грудки. А еще эльфы и один гном». Раздраженно отвечаю. «Ладно, отпусти. ГМ. Бомбарда Максима. Бомбарда Максима». С рук сорвались заклинания, ударившие в особо плотно стоящих орков. Красиво их разорвало, ничего не скажешь. Я пошел. Машу рукой в сторону сорвавшегося на своей виверне в нашу сторону темного лорда. Все-таки вышло у меня его выманить. «Астила, ты прикрываешь меня под мантией. Будет возможность, бей по нему, но не подставляйся». Кивок девушки я не видел, но уверен, что тот был. Разбежавшись, прыгаю со стены, паря над войском врага. Резкий выдох вниз отправляет туда лавину огня. Я приземляюсь в выжженный круг. Через несколько секунд туда спрыгивает и мой будущий противник. «Не ожидал встретить тебя тут, Гарри. Знаешь, мы были так обижены, когда ты отказался воспользоваться нашим гостеприимством», — хохотнул тот. «Уж прости, мне не хватало всяких мелочей, но сервис я оценил, будь уверен. Итак, приступим, пожалуй». Фу-у-у-у. Изо рта вырывается поток пламени. Врага окружает щит, но огонь жжет стоящих за ним орков. Эльвара, Ноктариум. С его руки срывается сгусток бледно-зеленой субстанции. Миммардия. Буквально в последний миг, вывернув себя из-под летящего заклинания, я бросил с ноги слабый аналог Авады, внутри которого было режущее воздействие. Смысл был в том, чтобы одновременно с ударом еще и пробивать тушку противника, а за счет более глубокого поражения компенсировать недостаток силы в Аваде. Бомбарда Грана Магикум. Меркера Портус. Мефисто. Мермин Кадреза Спиритум. Последнее я сумел закончить лишь благодаря лавине предыдущих, выигравших мне время. К сожалению, формировать мысленные запросы в бою было тяжело, поэтому мы предпочитали пользоваться словами, но постоянно посылали помимо них еще и невербальные удары. «Арх, мальчишка!» — сплюнул он, когда последнее заклятие задело его самым краем, после чего прошло дальше и пропахало в орках просеку из тел. Темный лорд отделался кончиками пальцев. «Ринкар, ха!» Распахнув плащ, он пустил на меня поток чего-то напоминающего имматериум, только куда более концентрированного. Увернуться не получалось, пришлось принять на щит конус. Постепенно наше противостояние затягивалось. Лорд поднялся в воздух, я оставался на земле. На какой-то краткий миг давление спало и... Сейчас... Фу-у-у-у. Снова возросший поток силы с его стороны встретил иной поток. Поток огня. Урукхаев вокруг нас уже давно не осталось. Передохли. Наш бой превратился в противостояние количества и качества энергии. Ну и пропускной способности, конечно. Последнее-то у меня и хромало из-за не до конца восстановившейся энергетики. Внезапно я почувствовал, как из гримуара течет некая новая энергия, похожая на ту, что испускал я, но другая. Через пару секунд я понял, что это такое. Он что, поглотил средоточие некросмауга, а душу, случайно, не того? Слившись воедино, призрачное и реальное пламя таки выровняли баланс сил. Последних у моего врага было немерено. Я отчетливо чувствовал текущую через кольцо к нему мощь. Да и сам он был не хреновенький такой маг. Авада Кедавра. Раздался голос Астилы, словно гром среди ясного неба. В Валандиморта полетела зеленая вспышка. Уклониться он не смог. Слишком был занят мной. Нет, его не убило. Мы уже давно переросли уровень смертности от Авады. Но в нашем противостоянии дорого было все, любая щепотка на весах могла стать решающей. Такой мощный перевес в мою сторону мгновенно переломил ход боя. Фламия Лютер. Пальцы обожгло, энергия мгновенно покинула тело. То, что я применил, вообще считали очень неэффективным заклинанием в плане КПД. Он составлял что-то порядка 20%. Нахрена тогда такая штука вообще нужна? О, у нее была важная особенность. Она могла сконцентрировать много сил в небольшой точке. Отразить эту хренотень было куда сложнее Авады. Другое дело, что никакого убийства обычно не происходило. Больше всего данное заклятие напоминало поток лазера, только невидимого и неимпульсного. Только вот в данном конкретном случае было одно «но». Я целился. Хотел попасть в голову, попал в ключицу. Правда, я снайпер, с криком Виверна подхватила его и понесла прочь. Ах ты, Авада Кедавра Грана Магикум. Очень это был необдуманный поступок, силы мгновенно приблизились к черте, но зато я попал в тварину. Нет, Виверну убить не удалось, но лететь она больше не могла, упав где-то за войсками Сарумана. Фу-у-у-у. Из глотки вновь вырвался поток огня, расчищающий путь через орков. Я рванул вперед. Волан-де-Морт поднимался всего в 200 метрах от меня. Мы встали напротив друг друга. Положив руку на гримуар, я раскрыл его. Со страниц по коже и дальше на землю потекли символы. Медленно начинаю приближаться к противнику. Что, Гарри, энергозатратных заклинаний у нас больше нет? Хохотнул лорд. Ну да, ни у меня, ни у него сил сейчас не хватит ни на что реально серьезное. Ничего, я тебя и по старинке прикончу. Рука делает движение, будто смахивает с бумаги невидимые капли воды. С кончиков пальцев срывается редукта. Используешь концентратор? Не слишком ли бесчестно для светлого героя? Лорд ушел на крыльях ночи. А кто сказал, что я светлый? Мое тело также превращается частично в черный туман. Снова смахиваю невидимые капли. Противник тоже колдует. Он пользуется кольцом, как концентратором. Думаешь, сумеешь победить? Я старше. Круция. Редукта. Всего на полвека. Парирую 2 невербальных, которые он попытался прикрыть связкой вербальных. Серпенсертия. Круция. Серпенсертия. Мефисто. Авада Кедавра. В промежутках дополняю связку невербальными заклятиями. Чувствую, долго я так не продержусь. Авада Кедавра. Он бьет словно в пустоту, откуда выбрасывает остеллу, перекатом ушедшую по земле. От смерти ее спасла моя мантия. Как нехорошо бить в спину своему деду. Раздраженно рявкнул он. Ты мне не дед, сволочь. Вот это да. Она точно моя ученица. Откуда столько эмоций? Такая ненависть, ярость. Инферно Фламия. Остелла? Нет. Было поздно. С палочки сорвалась искра. Одна, другая, и вдруг, словно мгновенно, пошел жгучий поток черно-бордового огня. Это было не адское пламя, но нечто похожее. Вместо лиц здесь было эмоциональное воздействие. Ощущение было, будто нервы намотали на раскаленный пруд. Словно бы дементор, в количестве 10 штук, но не высасывающий жизнь, а испускающий всепоглощающий ужас и боль. Я прекрасно видел, как лорд пытается бороться с этой дрянью, выставив щит, как его защиты медленно продавливаются одна за другой. Остелла тоже боролась в попытках остановить силу, которая явно не собиралась ей подчиняться. Мне приходилось буквально продираться через отделившийся в мою сторону отдельный поток огня. Я не успевал. Слишком много сил потратил, слишком мощное давление на меня оказывалось. Тут думаешь, как бы выжить, а не сделать еще шаг вперед. Внезапно давление исчезло. Я телепортировался и повалился на одно колено. Недалеко хрипел лорд. Ему досталось больше. Остелла стояла на четвереньках, не в силах пошевелиться. Сзади раздавались крики и чудовищная какофония. Ночь кончалась, наступал рассвет, но мне было не до того. Я пытался встать. Остелле удалось подняться первой. На удивление она направилась ко мне, положила руку на свое плечо, хотя ей самой было тяжело. «Добей!» Хриплю. Сейчас, усадив меня нормально на землю, схватила мой гримуар. В этот момент тело лорда окуталось дымом, и он попытался свалить. Из последних сил хлопаю ладонью по земле, активирую руническую схему, которая была образована еще в начале этой схватки, когда по моим рукам стекали из гримуара символы. Лорда пригвоздило к земле, я болезненно поморщился. Остелла положила книгу раскрытыми страницами на землю, сверху легла ее ладонь. Из-под страниц потекли символы, образовывая вокруг лорда несколько сложнейших схем. Авада Кедавра. С руки ученицы слетает зеленая вспышка, попавшая прямо в тело Волан-де-Морта. Руны засветились, по ним потекло что-то незримое. Это что-то сопротивлялось отчаянно. Казалось, оно сейчас вырвется. Я подполз ближе и положил ладонь поверх ее, подавая энергию, которая, в общем-то, имелась в очень скромных количествах. Чувствую, как тело немеет и сознание уплывает. «Рад видеть, что ты очнулся», — услышал я голос Гэндальфа. «Сколько? Я? 4 дня. Откидываюсь на подушке. А где? Столица Рохана, Чуть помолчав, он заговорил: «Я должен перед тобой извиниться, Алекс. Пофиг, что было, то прошло, но с тебя поддержка». Я более-менее прочистил горло и начал говорить нормально. Заодно сел: «Ты желаешь получить немало, но я буду спокоен за Мордор, если он окажется под твоей рукой, а заодно скинешь со своей шеи лишнюю головную боль, не так ли?» Хмыкаю. «Ты стал проницательнее», — улыбнулся в бороду Майар. «Стой, тебе пока лучше не вставать. СССС, переживу», — шиплю, стараясь подняться. Гэндальф лишь покачал головой и протянул мне флакончик с зельем. На стекле были выплавлены несколько десятков рун, явно работа Астилы. Молча пью, через пару секунд начинает приходить облегчение в мышцах, появляется тонус. «Уже лучше, спасибо. Проводишь меня?» Мы пошли по коридорам дворца. Наверное, я все-таки был слишком раздражен в прошлый раз. На самом деле это место не являлось избой, скорее уж теремом. Недостаток камня и украшений раханцы компенсировали невероятно искусной росписью и резьбой. Чего только колонны одни стоят. «Алекс, Арагорн». Поворачиваюсь на звук, встречая взглядами всю честную компанию. «Леголас, Гимли, наследник трона Гондора, ау». Килиборн тоже тут, а в каноне, а, ну да, в каноне он погиб, или это был не он, да не, вроде он. «Я должен поблагодарить тебя», — заговорил эльф. «Ты не видел, но твое заклинание спасло мне жизнь, я в долгу перед тобой, думаю, у тебя еще будет возможность вернуть этот долг». Пожимаю протянутую руку, здороваюсь с остальными. «КХМ, КХМ», — прокашлялись сзади. «Алекс», — голос Митрандира, — «тут есть еще кое-кто, кто желает с тобой поздороваться и извиниться». Оборачиваюсь. Торин. Тот стоял несколько нерешительно. «Здравствуй». Протягиваю руку. Пара секунд, и гном крепко пожимает мою ладонь. Сам король под горой сильно изменился с нашей последней встречи. У него появились седые пряди в волосах, красиво вплетенные в бороду. Появились во все той же бороде цепочки из серебра, изменилось лицо, глаза. Глаза стали куда глубже и выразительнее. «Я хотел попросить прощения». «Забудь», — машу рукой. «Думаю, стоит нашу встречу отпраздновать. Кстати, ты вообще откуда тут?» «Гномы Одинокой Горы помнят союзный договор с Раханом. Мы вступаем в войну с Мордором», — твердо произнес он. «Со мной 2000 тяжелой пехоты. Солидная сила», — кивнул я. «Случайно неизвестно, какова следующая цель Саурона?» «Известно. И как раз случайно», — вернул на себя фокус внимания Гэндальф. «После поражения в Хельмовой Пади темный властелин обратил свой взор на Гондор. Его войска вскоре отправятся в Минас Тирит, а Изенгард, удивляюсь, пал», — улыбнулся Эларин. «И ты не поверишь, Алекс, но пал он, побежденный двумя хоббитами. Ха, что? Тут я вспомнил, что было в каноне. Они что, мобилизовали энтов? Как ты догадался?» «Угадал», — улыбаюсь. «Торин, видимо, праздник отменяется. Если следующая цель Гондор, то гномы должны быть прямо у границы. Конница Рахана способна преодолеть большие расстояния куда быстрее пехоты, а потому, когда сигнальные огни Гондора зажгутся, вы обязаны быть намного ближе к Минас Тириту, чем Рахиримы». «Гэндальф, ты собираешься отправиться в крепость?» «Да, через 2 часа», — кивнул тот. «Я с тобой. Астилла, кстати, где она? Блин, появилась прямо в метре от меня слева, и зачем я дал ей свою мантию?» «Ученица, не пугай так, ты отправишься с нами. У меня важные новости», — проигнорировала она мое возмущение. «МММ, Талион, он будет через 10 минут, я летала к нему только что, он приближается». «Талион, Аной, ждет приказа, знаешь, у тебя же есть связь, передай ему, чтобы вместе с Литариэль собирал верных нам людей и готовился к длительному переходу. Скорее всего, они покинут темный замок в ближайшее время, у нас будет местечко получше». «Килиборн, можно к тебе вопрос? Я тебя внимательно слушаю. Скажи, Лориен поддержит мои притязания на Мордор?» Эльф замолчал, раздумывая секунд 20. «Да. А могу ли я просить леди Галадриэль дать мне кое-что? Мордор – это безжизненная пустыня. Чтобы вновь вдохнуть в его земли силу, мне потребуется приложить огромные усилия. В этом случае сильно помогли бы семена Меллорнов». На этот раз эльф думал еще дольше. Все молчали, затаив дыхание. «Попросил я реально немало. Пожалуй, Лориен не обеднеет от пары семян, но учти, Алекс, Меллорны – наши святыни. Если ты не сумеешь их прорастить или вдруг уничтожишь, то отношение к тебе сильно испортится. Не волнуйся, я справлюсь, ты даже не представляешь, что я хочу сделать, Килиборн. Я собираюсь превратить Меллорны из чего-то невероятно редкого, как белое дерево, в нечто абсолютно обыденное», — я весь Мордор этими деревьями засажу. К тому же, это его западный кусочек, безжизненные пустыни. Нурн тот же цветущие тропики. Скоро у меня будет больше мелорнов, чем во всем остальном Средиземье. Ну, до этого момента, конечно, неплохо будет еще и дожить. Поговорив еще какое-то время и получив поздравления с победой от короля, я дождался Талиона. Его без вопросов пропустили в замок. Следопыт удивленно приподнял брови. Арагорн: да, киваю, Талион. Приподняв руку, указываю наше месторасположение. Алекс поклон на грани кивка, потом пожимает руку. Следопыт осмотрел он Арагорна, на следопыта вовсе не походившего. Я прыснул. Что-то случилось? Нет, просто он сказал абсолютно то же самое, когда ты зашел. Мы друг друга видим издалека. Они пожали руки. Откуда? Западные границы. А ты? Черные врата. Наступила тишина. Они же уничтожены. Возмутился Гимли. 15 лет назад уже не стало. И все, кто там служил, погибли. Медленно кивнул, дополняя: Леголас. Можно? Получив от меня одобрительный жест, он пояснил: я тоже погиб. Горло перерезали, а потом возродился вместе с... Снова поворот головы в мою сторону. Отрицательно мотаю шеей. С духом одного эльфа еще из второй эпохи. Мы оба желали отомстить Саурону за наши погибшие семьи. Именно я освободил Алекса из стальной башни. После того, как он помог мне уничтожить последнего из трех прислужников Саурона, виновного в смерти моих родных, то сделал мне предложение, от которого невозможно отказаться. Тело Талиона было живо, но на грани смерти. Он словно бы застыл в момент своей гибели. Я сумел зарастить его раны и сохранить жизнь. Взамен он принес мне клятву. Я чувствую в нем нечто чуждое человеку. Нечто светлое, но не как солнце, а словно луна. И, как луна, это нечто еще и темное, окружено мраком ночи, в котором проглядывают яркие искры звезд, будто могучее пламя. Огромной силы, но невероятно далекое. Гэндальф, ты стихи писать не пробовал? Разрушаю все очарование момента. У тебя бы неплохо получилось. Что касается твоих ощущений, то дух того эльфа остался с Талионом. Кроме того, он побывал в призрачном мире и находился там вечно знает сколько времени. Я бы удивился, если бы ты чувствовал в нем человека. В любом случае, нам не помешает еще один хороший воин. Первым нарушил молчание Арагорн, хлопнув Талиона по плечу. Тем более, если он из следопытов Гондора. Согласен. Да, это хорошо, что вы так положительно его восприняли. Прерываю череду одобрений оскалом, потому что он отправится не со мной в Минас Тирит, а с вами, собирать войска.